Глава 36. Зоя. В лифте едем молча. Переглядываемся только. Лемон широко улыбается. Я в полнейшем шоке, в первую очередь от себя. Вот кто меня тянул за язык? Какой поднимешься? Кирилл же ухватился за это слово, как утопающий Титаника за единственную шлюпку. Зубами и намертво. Что я, спрашивается, творю? Пускаю хитрого Лемона на свою территорию. Ему же веры нет. Вон, как улыбается. Клыки в темноте сверкают, как дорогие бриллианты с аукциона Кристис. «Дверь какая-то ненадежная», — критически высказывается. Мы останавливаемся напротив моей квартиры. Лемон щелкает по железной двери пальцами, обводит ее взглядом по периметру и хмурится. «Профессор, блин». Делаю глубокий вдох, затем выдох. «Уже думаешь, как взломать?» Открываю свою ненадежную дверь и прохожу первой. Я не совсем гостеприимная хозяйка. «Значит, вот твое логово», — оглядывается по сторонам, когда я включаю в коридоре свет. «Скорее уж башня принцессы». «И где дракон, который охраняет?» — спрашивает, одаривая фирменной улыбкой. Ноги подкашиваются, дыхание нестабильное, попросту нездоровое, а по коже, как бисер, мурашки рассыпаются. Но он не дождется, что я признаюсь ему в этом или хоть как-то показала свое очарование им. Вопросительно приподнимаю одну бровь и смиряю недовольным взглядом. Нечего быть с таким обаяшкой. Вон идет. Васька своей фирменной походкой вышагивает через всю кухню к коридору, зевает на середине пути. Потом лижет свои любимые бубенчики и в конце своего променада голубыми глазами впивается в нашего гостя. «Эй, Мартин, иди ко мне!» — зовет Кирилл. Он присел на корточки и пальцами по полу стучит. Внимание привлекает. Васька оглядел его с ног до головы и в обратном порядке перевел свой кошачий взгляд на меня и медленно пошел в мою сторону. Мне так радостно стало, что Васька выбрал меня. У Лемона такое очарование, что и коты могут попасть под его влияние. А тут осечка вышла. «Понятно», — грустно говорит Кирилл. «Я бы тоже так поступил». И в глаза смотрит. В них над ней печаль плещется. Такая горькая, что я чувствую ее вкус на языке. В эту самую секунду мы словно вернулись в наше прошлое, которое не терпится забыть. Васька замурчал, слез с моих рук и пошел в сторону Лемона. У того глаза заново зажглись. Обнимаются теперь вдвоем. Мурчание слышу гулкое. «Много мышей переловил», — спрашивает кота, тот глаза прикрыл и ластится. «Я бы тоже так хотела». «Ты голодный?» — спрашиваю Лемона. «Не можем же все время стоять на пороге. Да и для приличия спросить следует». Мы ели пару часов назад. У Кирилла был толстый сочный бургер из говядины со свежим помидором и зеленью. Вспоминаю, из слюнки вот-вот по подбородку позорно стекут. Теоретически, после такого бутерброда вряд ли захочется есть ближайшие пару недель, а то и больше. Если ты, конечно, не Кирилл Лемон. Он посмотрел на меня голодными глазами. От такого взгляда кажется, что одежды на мне нет совсем. Кожа покрывается мурашками от его дыхания, которые не могу на себе чувствовать, потому что мы далеко друг от друга. Но я его чувствую. Либо память подбрасывает настолько яркие и живые воспоминания, что помню, какое оно горячее. «И не надейся!» — спешу заверить. «Я про еду!» «А что есть?» Кирилл разувается, вешает куртку на крючок и уверенно проходит на кухню. Сразу отыскивает выключатель на стене и снова своим критическим взглядом осматривает мои скромные хоромы. Как назло, в раковине немытая посуда, на плите остатки супа. Кастрюлю я также не успела помыть. И в центре обеденного стола маленькое блюдечко с тремя несвежими пакетиками чая. Красота, в общем. Зная этого педанта, он должен нахмуриться и сказать какую-то колкость в мой адрес. Лемон проходит к холодильнику и по-хозяйски его открывает, осматривается. От такой наглости я стою как вкопанная, разинув рот. «Я теперь понимаю, почему ты постоянно голодная». Слышу глухой голос из холодильника. «У тебя же ничего нет». «В морозилке пачка пельменей», ровно отвечаю. «А, ну тогда это другое дело, раз есть пельмени». Лемон открывает морозильную камеру, надо же перепроверить. «И мороженое?» Кирилл сейчас похож на кота, который с первой минуты завладел территорией. Осталось только пометить, и больше его не выпроводишь. А Васька ходит за ним следом, нюхает что-то. Окружили меня, что рука не поднимается отшлепать одного и накричать на другого. Такие они сейчас милые, что прослезиться готовы. «Поздно уже?» — намекаю. «Ага, темно», — отвечает и направляется в зал, захватив яблоко со стола. С хрустом делает большой укус. «Да и спать уже пора. День был долгим». Зеваю и взглядом ищу его глаза. Лемон никаких непотребных поползновений в мою сторону не делает, хотя пару раз смотрел так, что хотелось открыть дверь настежь и выгнать его из дома, заодно проветрить помещение. Воздух нагревался до температуры пустынь на Аравийском полуострове. И все равно как-то странно наблюдать Кирилла у меня в квартире. Вот такого простого, почти домашнего. Я же так и не узнала, какой он дома. Что смотрит вечерами, какая мелодия у него на будильнике. Так хотелось, но не вышло. И вроде бы сейчас что-то начинает получаться. Он открывается с нужной мне стороны, но я постоянно ищу подвох. Словно еще не доверяю. Да и надо ли вообще? Что я буду делать с этими открытиями в Польше? А это что? Кирилл останавливается напротив книжного шкафа. Поверх книг лежит засушенная гвоздика, которую он подарил мне на первом свидании в шутку. Я так и не смогла ее выкинуть, в отличие от золотого кулона. Цветок оказался мне дороже. Хотя, признаться честно, дорогущее украшение думала закинуть в ломбард. Передумала. Его подарок заслужил только такую смерть. «Отдай!» Вырываю хрупкий цветок. Надо было прятать лучше. Гвоздика рвется, рассыпается и театрально падает к нашим ногам. От темно-розового бутона и пожухших листочков осталась лишь цветная пыль. Опускаюсь на корточки и начинаю собирать, хотя понимаю, что это бесполезно. Вот память так было бы легко превратить в пыль. «Это та гвоздика?» Осторожно спрашивает и также присаживается на корточки собирать мелкие крошки. Молчу. Слезы сдавливают горло. Не хочу показывать ему, как мне был дорог этот подарок. Достаточно уже того, что он узнал. «Я подарю тебе еще. Хочешь? Целый букет этих гвоздик». Старается успокоить. Неужели не понимает, что мне нужна была именно та, конкретная гвоздика? Это не просто цветок. Это мой маленький кусочек счастья. Не выдерживаю, стараясь незаметно, рукой смахиваю катящиеся по щекам крупные слезы. Не люблю плакать, тем более при ком-то, но сейчас просто не смогла. Его близость, аромат, который теперь в стены въедается, шутки его эти. В конце раздавленная гвоздика. Мне хорошо, потому что он рядом, но и плохо от того, что я знаю, как Лемон может поступить, пойди я против него или его планов. Это страшит. «Зой, не плачь. Ну правда, я тебе сотни этих гвоздик подарю». Двигается ближе и руками касается плеч. Я на осколки разбиваюсь от ощущений. Мне и жарко, и промозгло одновременно. Сильно закусываю губы, чтобы не заплакать еще больше. Как же хочется сейчас к нему прижаться. Набираю смелости и в глаза его заглядываю. Мне кажется, если сейчас попрошу его купить миллион этих розовых гвоздик, он без единого вопроса это исполнит, как дурной волшебник. Я плачу. «Не люблю!» — всхлипываю. «Гвоздики!» — ильну к нему. А Кирилл обнимает. С опаской сначала, осторожно, словно не верит, что это происходит на самом деле. Да я сама не верю.